Татьяна захлопнула дверь и спустилась этажом ниже. Прислонясь к стене, она задумалась. Еще немного, и ее начнет ломать. А боли Танька не выносила. Конечно, вылечиться ей очень хотелось. Уж не настолько дура, чтоб не видеть, какой стала, и не знать, что ее ждет в ближайшем будущем. Однако терпеть пытки отравленного организма было выше ее сил. Через неделю они с Женькой приедут в отдаленное селение, где располагается центр освобождения от наркозависимости. Брат просил потерпеть. Она знала, что пересилить себя надо. И еще знала, что не сможет. Да и фиг с ним, в конце концов. Вот начнут лечить, тогда и будет терпеть. А пока кому нужен этот героизм? Так, глядишь, не дотянешь и до центра, отломок загнешься. Танька одернула куртку. Без денег в долг можно было затариться только в школьной мастерской, если не попадаться на глаза Михаилу. Был там свой человечек, который выручал таких же бедолаг и не наезжал, если долг вовремя не вернешь. И к Таньке он относился с пониманием. Только что-то мешало девчонке лишний раз туда наведываться. Зудел, наверное, вопрос, с чего бы этот добрый дядя так печется о наркоманах, что даже деньги его не беспокоят? А может, еще что? Но сегодня думать об этом не хотелось. Да Татьяна бы и не додумалась все равно, в какую паутину влезла. Михаил Алексеевич, устроившись в вечернюю школу, развернул кипучую деятельность. Он тут же создал мастерскую, где не просто табуретки гвоздями заколачивали, а мастерскую по ремонту автомашин. Сам он разбирался в этом не слишком, зато пригласил умельца, автослесаря, которого соблазнил свободной зарплатой. Сколько заработал, столько и получил. Рядом с машинами толкались ученики, которые по возможности выполняли несложную работу и вознаграждались скромным заработком. Старания трудовика вскоре были замечены директором школы. Молодящаяся Галина Дмитриевна нашла в этом подвижном, сильном 40-летнем мужчине ценителя своей женственности. Михаил не разрушал ее иллюзий и не гневался особенно, когда по школе поползли слухи об их тайной связи. Вся эта несложная система помогала дворнику вершить свои более серьезные дела. Танька несказанно удивилась, если бы узнала, что именно по настоянию Михаила Алексеевича, этого правильного и справедливого педагога, ей беспрепятственно дадут в долг любую дозу. К Тане Захаровой Дворнев не сразу отнесся с должным вниманием. Ну, прибегает деваха за всякой дурью. Кого этим удивишь? Мать и брат положительные, дело гиблое. Да и квартиры с каждым днем даются все сложнее. Все плотнее стена законности. А тут засветился некий беспроигрышный вариантец с парнишкой-сиротой. Да Захаровых ли? Правда, и от себя Таньку не гнал. Сидящий на игле – это всегда тоненький денежный ручеек. Ситуация резко изменилась после смерти Ирины Николаевны. В голове Дворнева замелькали всевозможные пути подхода к крупногабаритной трехкомнатной захаровской квартире. Ну, а пока суть да дело – девчонку прочно держали на крючке. Танька бежала в мастерскую. Там можно было достать все искомое. А еще именно там она находила очередного спонсора среди клиентов, которые пригоняли в починку своих железных любимцев. Не каждый владелец был так же щепетилен в женском вопросе, как в водительском. В мастерской четверо парнишек облепили серую «Волгу». Дворнев же разговаривал на улице с видным брюнетом, пригнавшим сверкающую иномарку. Танька прошмыгнула к измазанным работникам. «Трудяшки, привет! Дергача никто не видел?» «Достали уже со своим дергачом!» – ворчал невысокий парнишка с остренькими птичьими глазками. «Из-за вас прикроют эту шарашку, а нам опять скитаться!» «Ладно, не бубни!» – миролюбиво оборвала его Татьяна. Ковыряйся лучше в машине, глядишь, гайку золотую отыщешь. Вот радости будет. Так где дергач? Да он у Витьки в пятой квартире. Сказал, что минут через 40 нарисуется. Так, это было даже лучше. Для чего дергач бегал к Витьке, знали все. Это было своего рода паролем для желающих уколоться. Там же оказывались услуги любого рода. Человеку новому адреса не давали, и даже узнав его, попасть в квартиру можно было только лицам проверенным. Попрощавшись с ребятами, Танька опять обратила внимание на смазливого мужичка с иномаркой. «Вот бы такой дружочек поддержал бедную Танюшу материально!» — мелькнула у Татьяны мысль. И особой походочкой она направилась к владельцу блестящей красавицы.